Глава 25. «Это конец?» — мысленно вскрикнул я. Чуть истерично, очень банально и совсем не героически, когда пропустил внезапную атаку Владистужева. Подлец ударил чем-то из семейных техник. Четыре сплетенных и окруженных снежинками 30-сантиметровых сверла прошили мою артефактную одежду и доспех воли, как уголек сигаретную бумагу, оставив промороженные дыры в защите и теле, заставив почувствовать невыносимый жар в плечах и ногах, в местах, куда ударил заклинание, должное покалечить и обездвижить жертву. Садист тупой. Вот только он поторопился признать себя победителем. «Ары!» Вопль от боли превратился в яростное рычание, когда я активировал подготовленный рывок. Я следовал двум из многочисленных максим Геноски. Действие лучше ступора и бойся, страдай, но врагу не являй. Потому, метафорически говоря, спустил курок заготовленного заклинания, что позволило перепрыгнуть слегка запоздавшие атаки остальных врагов. А когда время для меня словно застыло, я смог разглядеть начавшие расширяться зрачки противников, увидеть зарождавшийся отчаянный крик Владистужева и мысленно улыбнуться ошибке врага, который решил не убить, а покалечить, чтобы отыграться после пережитого страха. Слегка пожалеть о том, что не стоило менять план. Следовало зарыться под землю, а не атаковать, раз у беси не вышло. Мысленно погрозить Аргузору, который обязан был поддержать дочь или хотя бы мою атаку, если сам справился. Расстроиться из-за неверно выбранной траектории рывка, слишком высоко для удара мечом. Почувствовать, как под напором силы исцеляется тело, но рвутся каналы, чакры, лопаются нити протеза, убивая организм, выходящий из-под контроля магией. Принять вероятность того, что до приземления я могу и не дожить. И, наконец, иронию того, что наконец-то перешагнул на следующую ступень в умении сражаться. Потому что не особо верил в слова Геноски о третьем уровне. Первый уровень — это тренированный рефлекс выше сознания, что значило, наработанные приемы всегда быстрее нового и убойного приема. Вторая ступень — сознание догоняет рефлексы. Бой воспринимается чуть отстраненно или, наоборот, идет в состоянии холодной ярости. Это состояние также называют боевым трансом, сатори и как-то еще. Главное, я считал, что это предел умений, круче некуда. Но старый слуга утверждал обратное, говоря о половине пути. И сейчас я понял, что он был прав. Третий уровень — это когда сознание обгоняет рефлексы. Когда мир почти застывает, а мозг работает в прежнем режиме. Конечно, на самом деле скорость мышления во многом превышает привычную, поэтому, пока я перепрыгиваю через врагов, успеваю подумать о столь многом. Рассмотреть людей, словно в замедленном кино. Познать то невероятное чувство всемогущества, которое на миг затмило все остальное. К сожалению, только на краткое мгновение. Боль напомнила о том, что есть проблемы важнее, чем наслаждение перекошенными рожами Владистужевых и Нахтриттеров. Первым делом я закупорился, успев пожалеть об упущенном шансе бахнуть чем-нибудь убойным, иначе просто умер бы. И сразу почувствовал себя обычным, неродовым магом, способным черпать ману только из окружающего мира. Это так мало, особенно с учетом того, что вокруг правила стужа. Почти ноль, так что я предпочел остаться на внутренних запасах. Мои бедные покалеченные чакры и каналы не выдержат адаптацию чужеродной магии. Тем более лопнувший протез спустил меня обратно к подмастерьям. Снова слабак, можно сказать. Но я еще не проиграл. Ведь Аргузор не сможет нарушить договор, иначе потеряет слишком многое. Все же он дух, а не человек. Его действия, слова и есть его сущность. Нарушенная клятва уничтожит часть его силы личности. Тем более без поддержки мейстеров ему не удержать захваченный алтарь. Так что я не сомневался в поддержке древнего медведя. Скорее всего, мой строптивый слуга подавляет бунт, потому что набрал для помощи сомнительных союзников, не захотел помощи от моих родичей. При захвате сердца каждый выживший получает профит, поэтому Аргузор предпочел вероятность революции вместо обязательной дани. Тем более, то же самое я посоветовал Бесе, никакого влияния мейстеров, о чем сейчас, конечно, сожалею. Главное, нужно только продержаться, для чего у меня есть возможность. В случае задержки при захвате кристаллов мне требовалось укрыться от ультиматума Владистужевых. А угадать, что это будет снег, стужа или метель, несложно. Зато догадаться, сколько будет длиться удар, намного сложнее. Так что щиты не вариант, поэтому была выбрана подземная утроба. Заклинание создавало провал, который при падении цели сжимался обратно, заключая объект в каменное яйцо на глубине метров 15. Сомневаюсь, что Владистужевы способны проморозить землю настолько. Используя очередной артефакт, я провалился под землю. Бойцам врагов, среди которых я приземлился, не повезло. Для заклинания я был целью, скорее всего, их сплющило, грубо говоря. Мне же осталось только ждать результатов. Или ко мне придут на помощь, или враги найдут способ достать меня. Так как пока повлиять я ни на что не мог, устроился поудобнее внутри каменного яйца, решив разобраться со своими силами и доступными ресурсами. Пауза позволила понять, что падение ранга было временным. Сейчас я вернулся к мастеру, десятке, хотя, прислушался я к себе, пожалуй, уже девятая ступень. Закупорка и использование артефакта неплохо отразились на моем энергокаркасе, поэтому я решил слегка открыться силе бабули. Сила бабули смешно звучит, зато сразу стало легче дышать. Появилась уверенность в себе, в будущем. Не в моем стиле сидеть и ждать результата. Тем более козырь в виде родового кольца я приберег. Неуязвимость всегда пригодится, пусть и временная. Да и приподнятое настроение лучшим образом сказалось на доспехе духа. К атаке готов. Конечно, недавний бой здорово потрепал мою тушку. Тело ныло перетруженными мышцами, требуя отдыха. Раны, несмотря ни на что, все еще морозило, словно плечи и ноги окунули в ледяную воду. Да и мощные заклинания недоступны. Скорее всего, следующий живой таран лишит меня дара, перегорю, или я просто бахнусь в обморок, переходящий в кому. Так что теперь только проверенные, а главное, что попроще. Типа любимых резов, стилетов и маленьких стихийных щитов. Дольше тянуть не стал, пока не сбил весь кураж. Пора выходить. Браслет на ноге с подземной утробы — это не просто заклинание. Это защита, контроль подземного убежища и возвращение в любой момент. Конечно, все зависело от наличия маны, но у меня сейчас с энергией проблем не было. Я поднялся ближе к поверхности и застыл, выпуская летучую мышь. Фантомный разведчик, позволяющий обозревать глазами твари. Намучился в свое время с ультразвуковым видением. Нет бы, как большинство, птички, зверушки там, но жажда ничто, понты и все. Темные маги, блин, оладьи. Ослабив прочность камеры, выпустил мышь с рук, подбросив кверху. Крылатый зверь призраком скользнул сквозь каменную твердь, а появившись на поверхности, слишком резво для обычного животного, взметнулся в небо, позволив мне взглянуть сверху на происходящее вокруг. Бушевавшая метель уже закончилась, накрыв изрытые магией и снарядами поле белым снегом, который не думал таять, зато легко превращался в грязь под ногами моих бойцов. Лягушки отбивались от одной морозной акулы, но разожравшейся до размеров мегалодона. Трехметровые твари превратились в 15-метровые чудовища. То ли заклинание сожрало свои части и модифицировалось, то ли напиталось недавней снежной бурей, родственные заклинания все же. Неважно, результат впечатляющий. Чары по силе где-то равны ультиматуму, а по эффективности намного выше. Ведь ледяная метель хороша против противников в экзодоспехах, так как помимо эффекта смерча острые снежинки изрежут любую защиту. Но мои пехотинцы, благодаря щитам, доспехам и способностям, заточены именно под подобные площадные атаки. Огненные вихри, метеоритный дождь, свирепый град и взрывные валуны — заклинания, очень похожие на гранаты и кумулятивные снаряды одновременно — любимые атакующие заклинания магов во времена рождения лягушек, так сказать, упорный физический урон. В то же время сотворенный доисторический монстр представлял собой сконцентрированную в форме живого существа магию, особенно в зубах и носе, что позволяло ему легко ломать строй в одной точке. Мегалодон вламывался в отряд, пробивал его, успевая по дороге перекусить пехотинцам другим. И новый заход. Судя по тому, что осталось половина щитоносцев, я наблюдал третий или четвертый заплыв. Конечно, мои бойцы сражались в ответ, включая вернувшихся летунов и одну из покалеченных гончих. Вторая все еще в процессе восстановления. Но зачарованная акула быстро восстанавливала повреждения, недолго истекая потоками снежинок вместо крови. Не автономное заклинание, а поддерживаемое, вроде моей летучей мыши, сделал я вывод, одновременно получив похожую мысль лягушачьего мага. Единственный выживший шаман пытался сбить чары, но большего, чем краткое мерцание фигуры мегалодона, добиться у него не выходило. Требовалось поторопиться, чтобы помочь своему войску, поэтому сосредоточился на дворе поместья. Еще недавно прекрасный сад с несколькими прудиками, каменными дорожками и уютными беседками превратился в подвергнувшийся бомбардировке укрепрайон. Деревья невольно прикрыли поднявшиеся из-под земли зенитные башни и специальные площадки с выжженными печатями для облегчения колдовства, которые атаковали мои призванные твари-летуны, разбросав стволы и ветви по саду, словно гигантский смерч. Первые, получив чуть больше сил, с удовольствием меняли полуматериальные тела, превращаясь в эдаких оскверненных энтов после удара очищением, оставив несколько гротескных статуй, которых не коснулся последующий бой. Вторые использовали весь свой арсенал, который включал зачарованные болты с таранами, взрывами и градами, превращая все вокруг в горелые, промерзшие, покрытые рытвинами, провалами и ямами поле. Полные рыбы прудики частью выплеснулись вместе со своими обитателями, а другие выгорели или замерзли. Каменные дорожки выворочены собственными бойцами в экзодоспехах, затем окончательно раскиданы моим призывом и стрекозами с носорогами. Элегантные уютные беседки обратились защищенными точками для одаренных и обычных солдат. Для заклинателей стены и крыши превратились в ажурные нити, способные отразить неслабые удары и не закрывающий обзор, так как магам проще отвечать соответствующими контрчарами, чем прятаться в закрытом бункере, который всегда слабее, чем живая защита. А для стрелков стены и крыши обернулись настоящими бронеколпаками, позволяющими вести огонь во всех направлениях. Слабосилкам, наоборот, приходится больше надеяться на крепкие стены, чем на собственную магию. Только количество разбитых металлических укреплений было явно больше, чем ажурных конструкций, будто доказывая теорию о превосходстве магов. 8-3. На данный момент осталось 11 дотов и еще 6 заклинательных кругов. Само собой, не из одних беседок создавались укрепления, что сейчас отбивались от измененных представителей животного мира, заставив пожалеть о расслабленности. Не все смогли защититься или вернуться на позиции, когда через соседский забор прыгнули слуги Аргузора. Им повезло, что половина солдат остались на позициях и сейчас прикрывали сослуживцев, включая небо. Лесные птицы хищной тучей кружили над поместьем, временами пикируя на избранной жертвы, взрываясь пухом и кровью от выстрелов и заклинаний. Аргузор все же пришел на помощь, что, кстати, позволило моей летучей мыши безнаказанно парить в небесах. Обычно таких разведчиков сбивают в первую очередь. Это я отметил так, мельком, заодно успев подумать об аномальном количестве магов в слабом клане. Ох, недооценили пращуры противника, проскочила у меня подспудная мысль. Не стоило скидывать все планирование на них, понадеявшись на огромный опыт, или нужно было своевременно отступить. Но очень сложно вести себя хладнокровно в настоящем бою, где каждая пуля, каждое заклинание могут убить. Последовало следующее рассуждение. На этом пришлось оставить все сожаления и соображения, так как я заметил пятерку магов, что вели снежного мегалодона. Все же куклы, созданные из живых существ, имеют свои минусы, вроде необходимости договариваться, а не приказывать. Поэтому во имя заключенного контракта лягушки мне нужны живыми. А это значило, что просто необходимо поспешить, если хочу застать своих бойцов в целом виде. Костяные копья, решил я, фактически озвучивая уже начавшуюся атаку. 13 острых пик, больше похожих на гарпуны, имели зазубренные крючья, пробили каменный круг и заклинателей, что вели снежного мегалодона. Тут же после активации чар я направил свое каменное убежище под другой магический круг, разбивая стационарную печать на осколки и отбрасывая крила Владистужева с соратниками в стороны, словно взорвавшейся под их ногами гранатой. Единственный успех. В отличие от фильмов и книг, где все враги, забывая обо всем, пялятся на отвлекающий маневр, Владистужева и Ко оказались готовыми к моей атаке. Поэтому мой кокон разбили, а я был вынужден использовать свой последний артефакт. Родовое кольцо, 8 секунд неуязвимости, причем практически полный, созданный на основе нашей крови и светлой магии. Невозможное сочетание и тем мощнее чары. Матово-белая сфера появилась вокруг меня, выигрывая время для атаки. Несмотря на поддержку бабули, я не надеялся победить в битве магии. Зато, судя по его наследнику, украшенной шпаги и общей их заносчивости, фехтование не являлось значимой дисциплиной для Владистужевых. Ближний бой. Рывок и укол в сердце крила фамильным мечом, что легко пронзает его защиту. Но противник успевает среагировать, и вместо пробития груди меч скользит по ребрам. Враг кричит, но в его голосе слышна не одна лишь боль, а еще и ярость. Сблизившись с Владистужевым, я частично накрыл его своей сферой, за что тут же и поплатился. К Скорее всего, на рефлексах он атаковал чем-то вроде ледяного взрыва, откидывая меня и одновременно поражая острыми сосульками. Часть ледышек пробивают мой доспех воли, заставляя кричать от боли и злости. Правый глаз ничего не видит, и эта же сторона лица будто насквозь проморожена. Те же боли и мороз чувствуются в правой руке, ноге и боку. Регенерация, отпущенная на волю сила, на тщательное лечение нет времени. Надо же так недооценить противника. Скорость реакции магов почти всегда равна, то есть взаимные удары – частое явление, поэтому атаки должны быть совмещены с защитой. Или удар должен быть такой силы и частоты, чтобы враг не думал ни о чем, кроме обороны. В данном случае надо было вспомнить, что у большинства магов подобный ответ на приближение соперника забит в подкорку. Отброс и одновременный урон с самым сильным заклинанием. Первым делом я ускорил сознание, заставив мир замедлиться. Это не игра и не дуэль, чтобы не пользоваться очевидным преимуществом. О чем я, видимо, забыл. Все же не привык я к настоящим сражениям, а больше к скорым стычкам на коротке или дракам один на один. Хотя о чем я? Мой бой с Владистужем и есть битва один на один, пока работает родовой перстень. Кстати, осталось секунды три. Новый рывок, но вместо удара магокинетический щит, который отлично подходит для комбинированной атаки вроде его ледяного взрыва, где настоящая ударная волна отбрасывает, а зачарованные граненые ледышки пробивают доспех воли. После меч тьмы в левую руку. Неожиданность пропадает, зато укол его шпаги отводит в сторону фамильный клинок, а горящий темным пламенем меч отрубает ему левую кисть. Но пущенное им заклинание не отменить, так что я застываю. Тело сковано льдом. Идиот! Не только мейстеры владеют комбинированными чарами с отложенным и активирующимся другим заклинанием эффектом. О проигрыше и смерти я не думал, но истерился уже сегодня. Я лихорадочно искал выход из безнадежной ситуации. Сфера неуязвимости таяла, вовсю пользуясь тем, что мир снова замедлился. Не получалось использовать эту способность постоянно, мозги сварятся. И так соображал не очень, хотя немного времени было. Владистужев орал от боли, тряся культяпкой, по которой поднималось вверх черное пламя, пожирая плоть и игнорируя зелень лечебных заклинаний. Аргузор, наблюдая мое положение, усилил атаку на Крила, заставив четверых его приспешников защищать своего главу и забыть обо мне. Плюс крылатый пес-метаморф восстановился и спешил мне на помощь. Так что четверке вражеских магов будет долго не до меня. Думай, возможности, запасы, точно! 8 лягушек-ниндзя выпрыгнули из теней, чтобы ударить спины врагам. За забором заревели трубы, что возвестили об атаке носорогов и стрекоз. Но стоило чуть порадоваться маленькому изменению ситуации на поле боя в мою пользу, к тому же дарованная бабулей сила понемногу стачивала леденение, как я увидел быстро распространяющийся от особняка свет, и моя мысленная улыбка пропала. «Бегите!» — закричал я то ли мысленно, то ли вслух диверсантам. Свет не позволит использовать тени, что превратит ниндзя в обычных слабеньких бойцов, а шок от удара светлого заклинания заставит застыть статичными мишенями, в отличие от Владистужевых, что наоборот будут воодушевлены. «Зато двигаться смогу», — мелькнула у меня мысль перед тем, как я закричал. Свет оказался не очищением, но экзорцизмом. Первое растворяло враждебную силу, второе сгонял тьму из сущности. Демоново заклинание опустошило меня, лишив почти всей магии. Но хуже всего то, что чары ударили по бабуле. Цена такой помощи высока. Связанная со мной каналом силы, она разделяла со мной все раны и боль. Экзорцизм убил ее, изгнав из межреальности на другие планы, откуда никто не возвращался, чтобы рассказать о своем путешествии. Больше я не услышу инфернальный голос, что беспокоился о том, чтобы я не простудился. Скрипучий добродушный смех, с которым мне предлагали шарфик, что сочился ядовитой чернотой. И в миру он мог быть использован вместо небольшой ядерной бомбы. Я больше не почувствую настоящую любовь именно ко мне, чужой душе, занявшей тело одного из мейстеров. Их и так было очень мало, тех родственников, которым был интересен я. Ведь, говоря об удушающей любви, я имел в виду массовое одобрение и надежду, и веру. Но им было плевать на меня, главное, что я выполнял свои функции наследника клана. Моя личность не сильно интересовала большинство из них. Это убивало, а теперь погибла одна из немногих, что искренне любила меня. Сейчас я бы прокричал сакраментальное «Нет!», но опустошенность от потери, слабость тела и эмоциональная усталость родили равнодушие. Возможно, если бы не оледенение, то я рухнул бы на колени, не признавая поражения от душевной боли или просто от ран. Без поддержки магии организм взорвался болью, но привычным усилием я отрешился от нее. Рефлекс, который заставил меня вспомнить о бой, а не зацикливаться на потерях. Что я имею? Раненое тело, но в целом функционирующее. Фамильный клинок. Потрепанная одежда, но тоже способную все еще защитить от простых стихийных заклинаний. Не так уж мало. К тому же рычание крылатого пса показывало, что он тоже все еще в бою. Следовательно, все заняты защитой главы или спешат к нему на помощь. Потому что Семаргл – быстрый и сильный зверь. Просто до этого он неудачно попал под очень мощное заклинание, а после словил еще несколько немного слабее. Теперь же, имея пространство для маневра, он рвется ко мне, уворачиваясь от большинства ударов и игнорируя выстрелы огнестрельного оружия. Также противника беспокоят мои стрекозы. Спешат носороги. Пехоту, мага, раненых и спешных летунов я вывел из боя еще раньше. Посчитал, что толку от них мало. Надеюсь, что и ниндзя успели сбежать. Кстати, обязан помочь Аргузор. Конечно, потом он меня достанет своим ворчанием о потерях, но изгнанные духи, скорее всего, несли ему проблемы. Медведь показал себя продуманным существом, поэтому отправил в первую атаку угрожающих его власти приспешников. Не сомневаюсь. Так что он придет, иначе из слабейшего, но бога превратится в мелкую зловредную нечисть. Натура такая. Зато Биеся проиграла. Прошло достаточно времени для любого результата. В межреальности нет стен, нет нормальных осад. Точнее, они есть, но являются скорее символом, чем укреплением. Владистужевы слабоваты для по-настоящему твердого слова. Хотя о чем я? Прочь недооценку врага. Тогда, возможно, моя кукла еще покажет себя. Но еще одна вспышка света, вновь начавшаяся из дома, практически убила эту надежду. Как минимум Аргузор пришел на помощь, но напрасно. После второго изгнания у него вряд ли останется свита. Это была последняя посторонняя мысль перед ударом светлой магии. Очищение? Впрочем, удивление выбором чар не помешало мне сорваться в атаку. Свет снял оледенение, заодно немного утихомирил боль, вымыв остатки заклинаний Владистужева из организма. Крилл встретил меня готовым к бою, очищение растворило черное пламя, пожирающее его конечность. Грубо скованный клинок встретился с изящным лезвием шпаги, вызвав сноп искр. Зеленые капли яда и острые льдинки разлетелись в стороны. Затем противник сразу же неприятно удивил меня сосулькой с левой руки. Танец силы и стали. Школа фехтования, в которой комбинировались удары оружием и магией. Очень редкая техника, потому что принадлежала только старым фамилиям, которые сегодня предпочитали песни силы и стали, заклинания и стрельба. И сложная техника, так как необходимо совмещать скорость ближнего боя и концентрацию для плетения чар, что выражалось в микропаузах в столкновении клинков. Но никакой недооценки противника, поэтому сосульку встретил мой гранитный щит в форме круглого баклера. Без поддержки было сложно, но я не потерял способность впитывать магию. Привычный запас уже формировался, пока ощущаемый темными искрами, что раздувал легкий ветерок, вместо обычного ровного пламени, окруженного небольшим смерчем. В последующие секунды я атаковал мечом и защищался от его заклинаний, не успевая набрать запас для полноценного удара, забыв обо всем происходящем вокруг. Крилл оказался опасным соперником с быстрыми и сильными атаками, что шпагой, что чарами. Но некоторую шаблонность его действий я определил. Все же не настоящий танец силы и стали, как я подумал вначале, а какой-то упрощенный вариант, явно не дотягивающий до техник Морозова или Холодовичей с Мафубуки. Потому что каждое движение танца силы и стали в бою заключалось в том, чтобы создать определенную вязь заклинаний, атак, ответов и часто даже место для завершающего удара. Конечно, не исключая того, что любая атака могла оказаться последней для соперника. Ничего подобного в действиях Владистужева я не наблюдал. Просто сильные быстрые атаки магии и защиты шпагой, изредка наоборот. В любом случае, сейчас это работало, не позволяя набрать мне достаточный запас для настоящего ответа. Но я ждал, он обязательно ошибется, тем более услышав рев медведя. Аргузор лично вмешался в бой, а это значило, что у меня есть время. Темное божество не тот враг, которого можно проигнорировать. Даже не верится, что из плюшевой игрушки вышел настолько крупный зверь. Увидев растерянность в глазах Крила, рискнул, сделав глубокий выпад, оставив защиту на доспех воли. Только противник успел среагировать, просто сместившись в сторону. Но его неуклюжий ответный укол, который скользнул по невидимой пленке, тоже не принес ему преимущества. И мы вернулись к обмену ударами. Только теперь запас маны у меня начал расти. Медленно, но неуклонно, что радовало. Еще крики его людей, треск и взрывы заклинаний, заполошная стрельба. Это значило, что мои войска как минимум держатся. Это воодушевило и позволило усилить натиск. А после Владистужев запнулся, и я не упустил удачный момент. Мечом отбил в сторону его шпагу, а левый с темным лезвием почти отрубил ему правую ногу выше колена и добавил своей, роняя на спину. Не останавливаясь, прибил его к земле фамильным клинком сквозь живот. Оставив оружие, огляделся. Торжествующие крики гигантского медведя и его свиты намекали о близкой победе. Видимо, беся справилась, и Владистужевы лишились поддержки духов. По себе знаю, насколько это ошеломляет. Большинство магов стали легкой добычей для зверей и моих лягушек, включая мелькающих то тут, то там ниндзя. К моему удивлению, солдаты в экзодоспехах цветов Владистужевых тоже вели себя словно сонные мухи. Это говорило о том, что все они получали поддержку духов и были минимум учениками. Как-то многовато одаренных, к тому же родственников, для слабого клана. Учитывая проблемы с рождаемостью у магов, это странно. Неужели они занимались искусственным или натуральным осеменением? Кстати, гаремы у магов именно поэтому. К демонам посторонней мысли. Я повернулся к поверженному врагу. Боль от гниения и темного пламени не позволила ему что-нибудь учудить. Надо добить, не следует оставлять живых за спиной. Вдруг оправится или последует еще одно светлое заклинание. «Прекратите!» — оглушительным громом прозвенел незнакомый мне женский голос. «Где беся?» За громогласным глазом последовало еще одно светлое заклинание умиротворения, которое усмиряло агрессию, вызывая покой, что заставляло мягко улыбаться миру. Страшная сила — это светлая магия. «Ты зря вызвал, дух! Ра!» — не менее громко прорычал Аргузор, на которого заклинание не подействовало. Или подействовало в очень малой степени. Потому что терзать свою жертву он все же прекратил, хотя лапу с ее груди не снял. Не так уж важно. Главное, голос медведя вывел меня из покоя, позволив увидеть соперницу. На высоте метров пяти, недалеко от особняка, парила золотовласая девушка в свободном белом платье. Разыгравшись от использования множества заклинаний, постоянно меняющий направление ветер, прижимал легкий сарафан к ее телу, демонстрируя стройную фигуру. Настоящая красотка. «Я хозяйка этой земли темной», — разгневалась на насмешку Аргузора Златовласка. «Он бог, пусть и павший, она всего лишь привязанный к кристаллу дух». «Ненадолго», — с насмешкой ответил медведь, вырывая у жертвы сердце. Я же старался успокоиться, чтобы собрать как можно больше маны. Хозяйке сердца сможем противостоять только мы с Аргузором. Кстати, светлая энергия почти без потерь меняет знак, так что мой резерв быстро пополнялся. К тому же дух невольно помогла мне. Каждое светлое заклинание немного лечит, особенно действуя на фантомное тело. Что мне и требовалось. После пропуска огромного количества магии и разрушения протеза это именно то, что нужно. Чуть провернув меч, я вытянул его и направился к той, что убила мою подружку. «Я заключила договор со слугой мейстера», — поспешил объяснить Златовласка, оценив угрозу. «Вот», — вытолкнула она из-за спины девчонку лет 12 с длинными хвостиками светлых волос в милом розовом сарафанчике, белых чулках и розовых же сандаликах. «Не понял. Я явно чувствовал в этой незнакомой девочке бесю, но как?» Повернул голову к Аргузору, но тот ответил мне таким же ошарашенным взглядом. «Это не я!» — замахала девочка руками знакомым жестом. Я с облегчением выдохнул. Любимая отмазка беси, ее мимика и жест. «Жива! С остальным разберемся, тем более мы победили! Я победил!» Элурика соврала. Она была пленницей, а не хозяйкой. Поэтому, когда беси со свитой разгромили таки Владистужевых и освободили ее, то сразу согласилась помочь моей служанке. Это очищение, что последовало после экзорцизма, и разморозило меня. И в этот момент случился бунт, так как Бесинда потеряла в бою всех верных ей духов. Революцию удалось погасить, но в результате связь с новым телом беси почти порвалась. Это значило, что моя маленькая подружка могла улететь на следующие планы и реальности, что для нее равно смерти. Эл-Урика предложила использовать тело, подготовленное для нее Владистужевыми, чтобы привязать ее к себе. Не в качестве пленницы, но рабыни. Никаких подарков, обычная сделка. А алтарь за возможность жить для моей богини. Подтвердил соглашение. Кристалл важен, но жизнь Беси важнее. Я ее скорее младшей сестрой воспринимала, не служанкой. Хотя утерянное сердце совсем не значило, что она получила права на дом и землю Владистужевых. Все имущество по праву победителя принадлежало мне, так что возможность для торга была. Пока мы разговаривали, остальные войска принимали пленных, чистили территорию от разбежавшихся врагов и духов, брали земли под охрану. Людей хватало. Нанятые мною наемники мейстеров не понадобились для атаки отряда рейвенов, что я видел в пророчестве Юлы, поэтому вызвал их из засады для помощи лягушкам. «Лорд Дальмейстер, к вам пришли», — доложил мне Тверд Злобич, командир одного из отрядов, что отправился на охрану главных ворот. «Он не представился, но сказал, что обладает интересной информацией», — продолжил он доклад. «Зови», — добродушно разрешил я. Настроение было отличным. Первая настоящая победа, к тому же без особых потерь. Лягушек немного жалко, но они знали, на что шли. Подружиться с ними я не успел, воспринимая куклами, а не живыми существами. Мне даже гончие и Семаргл были ближе, но они как раз были живы. Если можно так сказать о давно мертвых конструктах. «Лорд Дальмейстер», — склонил голову Тавор Рейвен, идя по каменной дорожке мне навстречу. «Господин Рейвен», — кивнул я головой в ответ, встречая своего врага на крыльце бывшего дома Владистужевых. «Ошибаешься, Дальмейстер», — не стал он подниматься, оставшись внизу. «Ныне имя мне Тавор Носфератос». «И мне это должно о чем-то говорить?» — сохранил я на лице вежливую улыбку. «Не прошли уроки Геноски даром. Спасибо, старик, если бы не ты, то у меня бы сейчас челюсть упала». «Нет, просто спешил порадовать тебя парой вестей. Первое. Больше ничто не сдержит меня от войны с тобою. Второе. Ты проиграл». «Если это все, господин Носфератос, то прошу прощения, я, к сожалению, занят. Мне требуется посчитать мои новые трофеи». «Съел?» — мысленно посмеялся над Рейв. «Тьфу ты, Носфератосом. Как раз его новая фамилия волновала меня больше, чем его угрозы». «Это все, Дальмейстер? Пока!» — махнул он рукой, разворачиваясь ко мне спиной. «И да, оглядывайся!» Не удержался он от театрального жеста, то есть приостановился и слегка повернул голову, чтобы бросить эффектную фразу. Разыгрывать пьесу в стандартном клише с вопросом об угрозе или предупреждении я не стал. Просто молча проводил взглядом. И вот козел. Настроение все же испортил. И о каком проигрыше он говорил? Разве я не победил практически с разгромным счетом? Один против армии.